Медленно поднялся чернобородый фанатического вида индиец с бирюзовым украшением в тюрбане. Едва дослушав перевод Витракананды, он склонил на бок голову и быстро заговорил по-английски. «Как смеем судить высшие силы и высший разум нашими бедными, ограниченными чувствами, рассудком? Детская выходка, не более. Детство человечества — это склоняться перед тем, что вы зовете высшими силами», — энергично возразил Гирин. «Неужели нельзя понять, что поставивший эксперимент не участвует в процессе? Ему важен только результат, по которому он судит об успехе. Тем самым он не может ни на мгновение стать наравне с теми, кто страдает и гибнет в жестоком процессе. Потому он нацело лишен права судить, стоит ли игра свеч. Только мы, дети человечества, можем понять, оценить и решить, правильно ли происходит процесс. Мне кажется, что неправильно. И мы его или исправим, или погибнем». Ужасное кощунство для индийца — слышать такие вещи. Нахмурился даже Витракананда. «Разве уважаемым слушателям неизвестна древняя индийская легенда, сохранившаяся в традициях брахманизма, об узурпации Брахмой творческого процесса Вселенной?» — спросил тихо Гирин. Индийцы вдруг начали спорить, забыв о госте, пока Витракананда, извинившись, не спросил, что известно гостю о легенде. Гирин пояснил, что Брахма втайне от верховного духа Махадевы создал закрытый мир пространства и времени в причинной зависимости, изолированной от великой внепричинной вселенной. Он даже обманом овладел Сарасвати, заставив ее оплодотворить женским принципом Шакти преступно созданный мир. По велению Вишну Шива-разрушитель внедряется в этот мир, чтобы разомкнуть круг космической опухоли. Индийцы, удивленные тем, что легенда из тайных писаний известна чужеземцу, мрачно переглянулись, сказав несколько непонятных слов. Гирин продолжал анализировать важнейшие положения индийской философии, вскрывая их диалектическую сущность и отбрасывая религиозную шелуху. «Вам, индийцам, больше повезло, чем христианам-европейцам», — заключил свою речь Гирин. «Ваши мудрецы удалялись для размышления в прохладные леса и особенно в чудесный мир Гималайских гор. Там, созерцая холодное сверкание чистейших снегов, вознесенные в небо ледяные высочайшие пики, в отрешенной от земных страстей стране голого камня и глубокого ясного неба, ваши мудрецы подвергали мир бесстрастному и глубокому анализу. Вот что позволило вам вскрыть двустороннюю сущность Вселенной, поставить человека на ее престоле наравне с Богом, создать самую холодную, если так можно сказать, безбожную религию, которую лишь впоследствии для народа одели в маску обрядов и образов. Ибо, конечно, адвоита и веданта в своем чистом виде слишком далеки от сердца рядового человека. А религия без сердца возможна, пожалуй, только в отшельничестве снеговых гор».